Глава 336. Лига Царства Теней. Глаза трех практиков зловеще заблестели. Большеголовый патриарх добродушно рассмеялся и вытащил из своей бездонной сумки самое что ни на есть обычное зернышко риса. Округлое, гладкое белое зернышко риса, глаза рябого и краснолицевого патриарха сузились. Этот предмет был извлечен из пасти древней гигантской саранчи. Невозмутимо объяснил большеголовый патриарх. Его передавали из поколения в поколение, пока оно не перешло ко мне. Всецело изучив его, я переплавил его заново. С его помощью можно разрушить любую магическую формацию неба и земли. Взмахом руки он внезапно послал вперед целую пригоршню рисовых зерен в сторону туманного вихря. Белоснежные зернышки риса в мгновение ока потемнели. Не прошло и пары секунд, как они стали полностью черными. Большеголовый патриарх начал хватать ртом воздух, его тело задрожало и стало съеживаться, словно некая сила выкачивала из него все силы. В его глазах начали лопаться кровеносные сосуды. «Собратья даосы, мне нужна сила вашей культивации!» Рябу и краснолицые патриархи принялись передавать силу их культивации в его поднятую руку. Большеголовый патриарх припал к ней, словно умирающий от жажды путник. Остальные практики тоже слышали слова большеголового патриарха. Рябой патриарх многозначительно посмотрел на оставшихся учеников в секторе Кихань. Вскоре собравшиеся практики сообразили, что надо делать. Сила культивации нескольких сотен человек исчезла в большеголовом патриархе, как в черной дыре. С покрасневшими глазами он вскинул руку и указал пальцем вверх. «Светящийся рис!» – прохрипел он. Потемневшие зерна риса сверкнули слепящими лучами света, которые быстро слились воедино и приняли форму покрывала света. Свет разогнал тьму туманного вихря, теперь формация выглядела не такой уж загадочной. Большеголовый патриарх прикусил кончик языка и сплюнул полный рот крови. Сияющая, наполненная мощью собравшихся практиков кровь слилась со светящимися рисовыми зернами в туманном вихре. «Превращение небесного воинства!» После оглушительного взрыва практики увидели выстроившиеся в тумане фигуры. Довольно невысокие фигуры были ростом с половину обычного человека и совсем не походили на небесное воинство, скорее они напоминали выбравшихся из преисподней злых духов. Все рисовые зерна превратились в этих странных существ. В следующем миг их было уже несколько сотен. Тела злых духов были весьма размыты, словно им никак не удавалось полностью материализоваться в этом мире. Но даже в таком состоянии от них исходила кровожадная и свирепая аура. Побледневший большеголовый патриарх попятился на несколько шагов, сложил ладони и низко поклонился. «Небесное воинство, молю вас, разрушьте эту формацию! Больше сотни людей внутри! Это мой дар вам, о небесное воинство!» В тумане огромные фантомы с грохотом обрушились на злых духов. В магической формации в глазах попугая мелькнула смесь страха и раздражения. «Проклятие! Это божественная способность бессмертного, позволяющая превращать рис в солдат! Какой кретин додумался изменить ее для вызова злых духов! Такое не по силам жалкому практику стадии создания ядра, да и сама техника не с девятой горы! Подобной техникой обладает Лига Царства Теней с четвертой горы! Как этот идиот сумел наложить свои грязные руки на неполное наследие? Проклятие! Остальные могут не обращать внимания на этих злых духов, но учитывая нынешнее состояние моего тела, у меня могут быть большие проблемы, если я с ними столкнусь». Впервые попугай выглядел немного нервно. «Как же бесит!» С досадой бросил он и тяжело вздохнул. Тем временем в пещере бессмертного Манхао с ярким блеском в глазах смотрел на черную алхимическую печь в руке. С поверхности печи на него непокорно смотрело лицо юноши. Именно эту печь он добыл во время испытания названия «Пурпурного мастера тиглей». Но до сих пор она всеми правдами и неправдами демонстрировала ему свою непокорность. Манхао нахмурил брови и выполнил свободной рукой магический пас. А потом надавил пальцем на лицо юноши, которое тотчас скривилось от боли. Сейчас Манхао окружали бесчисленные нити ци, видимые ему одному. Они устремились в его сторону и принялись вливаться в алхимическую печь. «Все еще упрямишься?» «Ладно», — холодно произнес Манхао. «Алхимическая печь с духом внутри, конечно, штука хорошая, но я уже привык к неодушевленным печам. Манхао чуть надавил, и демонический ци вокруг превратился в своего рода клетку. Клетка окружила образ юноши, а потом трансформировалась в сеть, которая крепко его стянула. Юноша закричал с тревогой в голосе, но его крик вышел очень слабым. «Если захочу сохранить тебе жизнь, ты продолжишь влачить свое жалкое существование. Если захочу расправиться с тобой, для этого мне потребуется лишь миг». Холодно закончил Манхао. Пока он говорил, сеть все крепче стягивала юношу, чернота алхимической печи поблекла и сменилась на пурпурный цвет. Взмахом руки Манхао вызвал ворох целебных трав, левой рукой он молниеносно ускорял рост растений, собирал их сок, проводил другие мелкие манипуляции, после чего складывал ингредиенты в алхимическую печь. На его правой руке вспыхнуло пламя, вот только не алое, а пурпурное. Это, разумеется, было неугасающее пламя пилюли Востока, наследуемое алхимическое пламя, скрытое в его пурпурном ядре. Это неугасающее алхимическое пламя позволяло ему использовать заклятие призыва духа. Перед самым началом переплавки пилюль в голове Манхао прозвучал голос попугая с тревожными новостями. Он без промедления послал наружу духовное сознание и увидел туман снаружи, а также несколько сотен кровожадных злых духов. Он какое-то время обдумывал увиденное, а потом взглянул на алхимическую печь. Вместе с решимостью его глаза сверкнули холодным блеском. «Меня не волнует, какую цену тебе придется заплатить, но выиграй мне 3 дня!» Передал он обратно, после чего он оборвал связь с внешним миром и приступил к переплавке. 3 дня?» Задумчиво протянул попугай с лихорадочным блеском в глазах. Колокольчик на его лапе звякнул, и рядом возник холодец. «Лорд Пятый все понял, сука! Как же бесит! Откуда мне было знать, что у кого-то окажется наследие преисподней? Даже в неполном виде она все равно может обуздать Лорда Пятого!» Все это время попугай неотрывно смотрел на холодца. 3 дня. В эти 3 дня тебе придется мне помочь. Если Манхао к этому времени не закончит, тогда мы просто сбежим». Только в очень редких случаях холодец лишался своей обычной словоохотливости, но как только он услышал про наследие преисподней, его глаза пораженно расширились. «Наследие преисподней с 4-й горы? Откуда оно здесь взялось?» Время тянулось невыносимо медленно. Несмотря на грохот, ощущаемый даже в его пещере бессмертного, результат неприятностей, о которых предупредил его попугай, Манхао сохранял спокойствие. Он был не из тех людей, кто перекладывает вину на других. Да, заманить сюда людей изначально предложил попугай, но Манхао все равно считал, что эти непредвиденные осложнения еще можно было решить. Это в нем говорило уверенность, которой обладали только практики. «Пока не явится практик стадии зарождения души, у меня еще есть выход. В крайнем случае я могу надеть кровавую маску и совсем разобраться. Этот случай послужит попугаю отличным уроком». Манхао забросил еще несколько целебных трав в алхимическую печь вместе с шариком пурпурного ци. Это был не ци ядра, рождающий божественные способности, а простой ци из его культивации. Он помогал сделать алхимическое пламя еще жарче. При обычных обстоятельствах для приготовления этой пилюли требовалось довольно много времени, но Манхао не зря являлся грандмастером Дао алхимии. Вдобавок переплавлял пилюлю он над наследуемым огнем с помощью заклятия призыва духа. Все это значительно сокращало время переплавки. 3 дня спустя в туманном вихре в неописуемом грохоте раздался клёкот попугая, туман просел почти наполовину, желание практиков из 3 великих сект убивать достигло своего апогея. Все это время запертые между 2 вихрями, они вынуждены были беспрерывно отдавать силу своей культивации. Это изрядно их вымотало, но обжигающая ненависть к Манхао позволяла им находить в себе все новые и новые силы. Из 100 злых духов осталось чуть больше половины, что до бегающих в магической формации практиков многие, качаясь, кашляли кровью. Они не боялись за свои жизни, но все равно начали терять сознание. Чем больше их падало без чувств, тем ближе подступали 3 великие секты. Большеголовый патриарх бросил перед собой еще одну пригоршню риса. Возникшая темнота заполонила все вокруг, даже небо и облака. Она походила на туманную магическую реку. «Жалтые источники! Это точно дело рук Лиги Царства Теней!» Невесело рассмеялся попугай. Во вспышке света появился вялый и подавленный холодец, За последние 3 дня оба использовали огромное множество особых защитных техник, и даже они начали уставать. «Проклятье!» — с отвращением бросил попугай. «Если бы у меня был один лишний год на их тренировку или самих практиков человек 500, тогда сила жалкого неполного наследия не смогла бы пробиться через божественную магическую формацию Лорда Пятого!» Внезапно в пещере Бессмертного прогремел взрыв. Глаза Манхау налились кровью. Он использовал всю энергию без остатка для переплавки пилюли. В самый критический момент алхимическая печь задрожала. Изнутри брызнул золотой свет, затопив всю пещеру Бессмертного золотым сиянием. Волосы Манхау спутались, а лицо выглядело усталым. Но его покрасневшие глаза по-прежнему горели решимостью. Алхимическое пламя продолжало переплавлять пилюли и усиливать ее целебную силу. В этот момент и без того темное и хмурое небо снаружи внезапно заполнили огромные черные тучи. Бурлящие и пенящиеся тучи накрыли собой 50 километров небосвода, скрыв призрачный образ желтых источников и изгнав ужасающую темноту. Но земля внизу еще сильнее потемнела. С громом в небе начали извиваться, словно серебряные змеи, мириады молний. Это треволнение небес вызвало несовершенство. Это было треволнение пилюли, вызванное целебной пилюлей, но как только пилюля будет готова и Манхау ее примет, треволнение изменится. Его взрывная мощь стократно возрастет и превратится в наводящий ужас, истребляющее треволнение небес.